преддверии и во время поста. Но сегодня речь пойдет о молитве. Молитва – самое важное из человеческих дел, ибо в молитве дух человека вступает в прямое общение с Духом Божиим. В молитве мы входим в общение с самим Богом, и то, чья молитва становится бездонно глубокой и чрезвычайно действенной, тот, кто достиг такой молитвы, какой молился преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский, тот прекрасно знает по собственному опыту, как происходит общение с Духом Божиим. Знает, что с помощью молитвы и в молитве люди все получают от Бога, и истинное направление своей жизненной деятельности, и покаяние, и утешение, и отдохновение, иными словами, все, что нужно человеку для спасения. Нет ничего более важного, чем молитва, но, с другой стороны, нет ничего и более трудного, ибо чем важнее дело, тем оно труднее. Мы своими собственными усилиями не можем постигнуть всего значения молитвы, и тем более не можем молиться так, как это угодно Богу. Всем без исключения нужна в этом великом деле всемогущая помощь Духа Святого, ибо вот что говорит святой апостол Павел в послании к римлянам. «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. Нам, грешным, не достигшим такого духовного состояния, трудно и мечтать о такой великой, всеобъемлющей молитве, какой молились все святые. Но нужно знать хотя бы важнейшее, хотя бы самое элементарное о том, какова должна быть молитва вообще. В притче о мытаре и фарисее, которую вы слышали сегодня, сам Господь Иисус Христос говорит нам о том, как нужно и как нельзя молиться. Нельзя молиться так, как молился фарисей, ибо в чем заключалась его молитва? Она вся сводилась к самопревозношению перед Богом, поскольку он возносил Богу благодарность только за то, что он не так низок, как другие люди, хвалился своими мнимыми достоинствами. А грешный мытарь, сборщик податей, ненавидимый и презираемый всеми людьми, считавшийся большим грешником, смиренно стоял вдали, потупив взор, не смея даже поднять глаза на небо, и, ударяя себя в грудь, только просил: «Боже, милостив буди мне грешному». В этой святой молитве он исполнил первую Христову заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом», осознавая свое недостоинство, свою греховность, ужасаясь тому, как низок и омерзителен он перед Богом по причине своих грехов. В душе его воцарилось спасительное чувство самоуничижения, глубокое смирение, появилось